Эпилог. В свете ночных костров я смотрел, как уходили мои воины, сгибаясь под тяжестью носимого груза, в ночь, наполненную неясными звуками и шорохами. Они ушли, и взамен вдалеке появилась светлеющая полоска горизонта, указывающая им путь. Позади меня виднелись огни вражеского лагеря, яркими точками вспыхивая во тьме. Тихо шуршала в траве змея и бегали скорпионы, охотясь за другими насекомыми. Глухо кричала ночная птица, невдалеке хохотали гиены, предчувствуя обильную добычу в саванне. Я сидел молча, пристально глядя в прогоревший костер, стреляющий искрами горячих углей. Я сжимал в руках копье, мрачно блестевшее своим лезвием под их искрами. Вокруг меня бродили мрачные тени прошлого. Образ родителей почти стерся из памяти. Нбенги еле слышно шептала мне что-то в ухо. Ее слова я уже почти не разбирал, думая о своем. Внезапно перед моими глазами проплыли две девчоночьи мордашки. Одна вечно угрюмая, оживающая только тогда, когда видела меня. Вторая, маленькая хитрюга, непоседливая и веселая, лепетала, путая слова и буквы. Наверное, есть все-таки ради чего жить дальше, сражаться дальше, дерзать дальше. Или нет? Где же ответ? Лагерь спал, и некого было спросить. Внезапно из темноты выплыла невысокая тень, бесшумно опустившись рядом со мною на корточки. Помолчав для порядка, Жало произнес: «Зачем людей отпустил, вождь?» «Так надо, Жало, так надо». «Мало нас, всего 5000 осталось». «Зато все орудия с нами». «Зачем эти железки, стреляющие громом и молниями? У врагов их больше, и они умеют сражаться вместе с ними». «Мы проиграем». «Проигрывая одно сражение, мы не проигрываем войну». «Да, ты это... Если я погибну или исчезну, всех выживших на полусотни и мелкие отряды разбивай и отправляй в банги. Там держите оборону от всех, пока я не вернусь. Пушки бросайте здесь, пулеметы тоже. Воинов сбереги. Не будет армии, не будет и королевства. Или чего-то большего. И вообще ничего не будет. Сделаешь? Сделаю, о великий Унганмамба. Мы все верим в тебя. Духи Вуду любят тебя, коптский бог любит тебя. И даже змеи любят тебя, о Унганмамба. Смотри. И он показал мне под ноги. Там лежала, свернувшись клубком, большая черная змея, привлеченная мягким теплом затухающего костра. Она положила свою треугольную голову мне на сандалию, а я даже не заметил ее, отвлеченной своими горестными думами. Что ж, раз и змеи приползли, чтобы поддержать меня, значит, нам надо жить дальше и бороться до конца, несмотря на свою тупость и неумелость. Селяви. Такова жизнь. Жизнь женского рода, и ее стоит поискать, чтобы прижаться к ее мягкой сущности. Первые лучи солнца осветили африканскую саванну. Мое войско просыпалось. Впереди меня ждал очередной бой за свое черное будущее, за свою жизнь, за свое новое отечество. Да свершится предначертанное. Вперед. И я шагнул навстречу неопределенности.